замечательные дома, казармы, училища, больницы и всякого рода богоугодное заведение. Дом Юсупова. Дом этот находился в Большом Харитоневском переулке и представляет даже и теперь в несколько измененном виде редкий памятник зодчества конца XVII века. Он принадлежал ранее Алексею Волкову. От него приобретен в казну и подарен императором Петром II князю Григорию Дмитриевичу Юсупову. Каменные двухэтажные палаты Юсуповых с пристройками к восточной стороне стояли на пространном дворе. К западной их стороне примыкало одноэтажное каменное здание, позади каменные кладовые, далее шел сад, который до 1812 года был гораздо обширнее, и в нем находился пруд. По словам Мартынова, первая палата о двух ярусах с крутой железной крышей на четыре ската, или япончою, отличается толщиной стен, складенных из 18-фунтовых кирпичей с железными связями. Прочность и безопасность были, по-видимому, одним из первых условий здания. Наверху входная дверь сохранила отчасти свой прежний стиль. Она сломанную перемычкою в виде полуосьмиугольника и с сандриком вверху, в тимпане образ святых благоверных князей Бориса и Глеба. Это напоминает заветный благочестивый обычай русских молиться перед входом в дом и при выходе из него. Здесь были боярская гостиная, столовая и спальня. К западной стороне покой со сводом, об одном окошке на север, по-видимому, служил моленной. В нижнем этаже под сводами тоже разделение. Под ним подвалы, где хранились бочки с выписными фряжскими заморскими винами и с русскими ставленными шипучими медами, ягодными квасами и прочим. Пристроенная на востоке двухэтажная палата, которая прежде составляла один покой, теперь разделена на несколько комнат. Над палатой возвышается терем с двумя окнами, где по преданию была церковь. Из него в стене виден закладенный такой же тайник, какой находится в грановитой палате. Богатства Юсуповых издавна славятся своей колоссальностью. Начало этого богатства идет со времен императрицы Анны Иоанновны, хотя и до этого времени Юсуповы были очень богаты. Родоначальник их, Юсуф, был владетельный султан Ногайской Орды. Сыновья его прибыли в Москву в 1563 году и были пожалованы царем богатыми селами и деревнями в Романовско-Борисоглебском уезде. Поселенные там казаки и татары были подчинены им. Потомки Юсуфа были магометанами еще при царе Алексея Михайловича. При этом государе первый принял христианство правнук Юсуфа Абдул-Мурза. Он при крещении получил имя Дмитрия Сиюшевича, отец Сиюш, Юсупова княжева. У князя Дмитрия Юсупова было три сына, и по смерти его все богатство было разделено на три части. Собственно, богатству Юсуповых положил начало один из сыновей Дмитрия, князь Григорий Дмитриевич. Он был одним из боевых генералов Петра Великого, и этому-то Григорию Дмитриевичу Петр II и подарил описываемый дом. Он производил следствие над Меншиковым, Долгоруким и отыскивал их богатство. Умер в 1730 году и погребен в Богоявленском монастыре. Дом Шепелева. На Швивой горке. Дом этот принадлежит к числу лучших и прекраснейших домов Москвы. Что только может выдумать хороший зодчий, то все найдете в архитектуре этого роскошного барского здания. Дом построен в половине прошлого столетия купцом Иваном Родионовым Баташовым, который за образцовое устройство железных заводов на Выксе получил дворянство. Этот Баташов владел громадным богатством в Нижегородской, Тамбовской и Владимирской губерниях. Там у него имелось до 7 заводов. При них 17 тысяч душ крестьян и 200 тысяч десятин строевого леса. Баташов имел сыновей, которые умерли еще при его жизни. Сам же он отличался особенным долголетием и умер чуть ли не 100 лет от роду. От сына его, Ивана, осталась дочь Дарья, которую дед выдал в 1817 году за Шепелева. Примечание: Шепелев – известный генерал 1812 года. Конец примечания. Последняя получила все богатство деда в приданое и вместе с ним описываемый громадный дом на Швивой горке, именовавшийся иногда и Шепелевским дворцом. В этом доме стоял Мюрат, когда занял Москву Наполеон. По рассказам современников, отделка дома после пожара в 1812 году обошлась Баташову в 300 тысяч рублей серебром. Всем богатством своим Иван Родионович Баташов был обязан брату своему Андрею Родионовичу, человеку необыкновенного ума и непреклонной воли. Человек этот для достижения своей цели не останавливался ни перед чем. Все средства казались ему удобными. При всей своей алчности он отличался еще самым необузданным нравом. Баташов наживался правдой и неправдой. К нему на заводы стекались толпой беглые и каторжники. Он принимал всех и заставлял работать за самую ничтожную плату. Он открыто покровительствовал разбойникам, скрывавшимся в муромских лесах, пограничных с его заводами, и получал от них свою долю грабежа. Ободренный безнаказанностью Баташов дошел, наконец, до неслыханных границ деспотизма и жестокости. До сих пор еще на Выксе о нем говорят с ужасом, и старики рассказывают о безобразии его оргий, о возмутительном его кощунстве над святыней, о несчастных, спущенных в колодцы, где добывалась руда, распятых на кресте или заморенных голодом. Когда несколько лет тому назад было приступлено к перестройке в обветшалом его доме, то плотники открыли проведенный из комнаты его потайной ход в подвал, в котором нашли множество человеческих костей. Примечание. Русский архив, 1871 год. Статья «Несколько слов о семействе Баташовых». Страница 2114-я. Конец примечания. Все эти поступки Баташова под конец дошли до сведения императрицы Екатерины, и она приказала снарядить следствие. Чиновника, которому поручено было дело, Баташов не принял к себе, а приказал отвезти ему квартиру у мастерового и на другой день послал ему блюдо фруктов. Под фруктами лежал пакет с крупной суммой денег и записка следующего содержания: «Фрукты съешь, деньги возьми и убирайся, пока жив». Следователь исполнил совет в точности. Изверг этот прошлого столетия жил долго, но когда умер, неизвестно. В настоящее время в доме Шепелева находится Яузское отделение больницы для чернорабочих. Пожарное депо. На Пречистенке. Это замечательное здание вполне приспособлено для своей цели. Оно построено в конце прошлого столетия. Как известно, Москва очень часто терпела бедствия от пожаров. Прежде дома строились деревянные и тесно друг к другу, поэтому выгорали целые слободы и даже половина всего города. Деятельный царь Борис Годунов в ограждение Москвы от подобных бедствий повелел, чтобы дома по возможности строились каменные. Он назначил из казны 250 рублей на делание кирпича и на тесание белого камня. Казенный камень, кирпич и известь давались в долг с уплатой в течение 10 лет. Император Петр I еще более заботился о постройке в Москве каменных зданий. При царе Алексея Михайловича было впервые учреждено нечто вроде пожарной команды. Это были так называемые огневщики или так называемые огнищане, выбиравшиеся из обывателей, на обязанности которых лежало тушить пожары. Петр Великий дал лучшее устройство пожарной команде, и ежели находился в Москве, то нередко сам лично являлся на пожар и давал надлежащее распоряжение для прекращения огня. Об одном из подобных случаев рассказывает известный путешественник на восток де Бруин, посетивший Москву в 1692 году. На первый день Пасхи, около 6 часов утра, загорелся в немецкой слободе дом одного из иностранцев. Царь одним из первых явился на пожар и не только распоряжался, но и сам лично участвовал в тушении огня. В Москве, замечает далее Бруин, есть особая стража, наблюдающая во все часы ночи и поднимающая тревогу немедленно, как только произойдет подобное несчастье, то есть пожар. При Екатерине II на пожарную стражу обращено еще большее внимание, и она получила известную систему и порядок. Но кому, собственно, Москва обязана устройством пожарной команды? Так это бывшему в царствовании Александра I обер-полицмейстеру Москвы Шульгину. В этом отношении он сделал полное преобразование. Пожарных сигналов на каланчах при нем тогда еще не было, а при пожарных командах всего было по нескольку казаков с оседланными лошадьми, которые в случае пожара давали знать о том в соседние части. Но, несмотря на это, пожарные являлись на пожары с изумительной скоростью. Лошади под обозом были превосходные. Самый обоз из бруя в блестящем щегольском виде. Команда в соответственной времени одежде, без металлических шлемов. Набор пожарных лошадей тогда подкреплял не то закон, не то обычай отбирать у всех лошадей за неосторожную езду по улицам и отдавать пожарную команду без судебного на то определения. Это правило при некоторых случаях влекло за собой вопиющую и притеснительную несправедливость. Шульгин на пожарах отличался молодецкой неустрашимостью и мастерскими распоряжениями. Из толпы то и дело слышались восклицания: «Вот отец! Вот так молодец!» и прочее. Шульгин пользовался почти всеобщую любовью, и особенно купечество, несмотря на то, что все его боялись, потому что могучая рука его, сжатая в кулак и распростертая, была для многих грозна и тяжела. Шульгин не имел своего состояния, но за женой получил значительный капитал и жил весьма роскошно. Он выстроил для себя прекрасный дом на Тверской, который потом был приобретен Шевалдышевым. За свою расторопность Шульгин был переведен в Петербург, но в 1825 году, после известного декабрьского бунта, его уволили, и он умер в Москве в своем домишке на Арбате в 1832 году бедняком. Старый комиссариат, вещевой интендантский склад. На Садовнической улице. Построен при императрице Анне Иоанновне. Здание готической архитектуры, наподобие замка, обнесенное каменными стенами и имеющее по углам башни. Наружная сторона здания украшена в простенках лепной работы арматурой древнего вооружения. Тут же вблизи и новый комиссариат, тоже огромное здание, построенное при императоре Александре Павловиче.